Кира Стрельникова. Операция «Невеста». Наши не сдаются. Пролог. Леди Ларис снова попыталась повесить на меня приворот. Хмуро обронил Ричард за завтраком, рассеянно мешая в чашке сахар и не глядя на собеседника и друга, сидевшего напротив. «Она меня за дурака совсем держит, что ли?» Принц с досадой поджал губы. «Зачем ты вообще оказываешь ей знаки внимания, Дик?» Теннер покачал головой, покосившись на его высочество. «Давно бы выставил из своей спальни». Ричард вздохнул, задумчиво покрутив чашку в пальцах. «Не могу, Дэн. Ее отец – министр торговли, а мы сейчас как раз договариваемся с Шаонарой о новых пошлинах». Он вздохнул и бросил на друга виноватый взгляд. «Ссориться с графом Дасан, но мне не с руки». Деннер досадливо крякнул и неодобрительно глянул на принца. «Вот ты умеешь находить себе проблемы, а, Дик?» – проворчал он. «Чтобы не выбрать в любовнице кого попроще». Лицо Ричарда приобрело мечтательное выражение. «О, Дэн, ты бы знал, что Илли вытворяет в постели!» – протянул он. Его взгляд затуманился. «У нее такой шаловливый язычок и губки!» «Уволь меня от своих пошлых признаний!» – Деннер поморщился и допил чай. «Как будешь решать проблему, Дик? Через неделю прием в честь твоего дня рождения!» Он выразительно глянул на принца. «И тебе надо будет представить там невесту. Приедут все». «Я уже придумал, что делать». Ричард весело ухмыльнулся и достал из кармана штанов прямоугольник из плотного картона, помахал им в воздухе. «Они мне помогут». Деннер вынул визитку из пальцев друга и посмотрел на надпись. «Агентство по улаживанию деликатных ситуаций. Работаем во всех мирах, беремся за любые дела. Ваши проблемы – наши проблемы. Офис открыт круглосуточно, координаты портала». Дальше шло название мира, города и четкая картинка того самого офиса в качестве маяка. Брови Дэна поползли вверх. Он уставился на друга с озадаченным видом. «Не совсем понимаю ход твоих мыслей, Дик», – осторожно произнес он. «Как это агентство решит твою проблему с невестой?» Ричард расплылся в довольной улыбке. «Оно мне ее предоставит», – невозмутимо ответил принц, любуясь на ошарашенное лицо Дэнера. «А я пока спокойно займусь поисками той, что предназначено мне на самом деле». Улыбка Дика стала задумчивой. «Ты уже несколько месяцев говоришь, что будешь ее искать», – фыркнул Дэн, потянувшись к тосту. «А только любовниц меняешь регулярно». Дик пожал плечами и встал, потянулся с хрустом. «Я молодой, здоровый мужчина, Дэн. Почему я должен отказывать себе в удовольствии, если оно само идет в руки?» Он выгнул бровь и усмехнулся. «Все, я пошел». «Куда?» – не сразу понял Деннер. «В агентство», – бросил через плечо Ричард, подходя к двери гостиной. «Я уже все решил, друг мой. Так будет лучше для всех». Он открыл дверь и вышел. Герцог Деннер да Корса покачал головой и нахмурился, потом поднялся и подошел к окну, задумчиво глядя на проступавшие в дымке на горизонте горы. «Ой ли, друг мой, лучше», – тихо произнес он и вздохнул. Чутье подсказывало. Решение Ричарда как раз этим всем выйдет боком. И в первую очередь самому Дику.